Глава 17. «Что значит твоя жена Наталия Девон?» – ошеломленно промолвил Бойд и, чуть подавшись ко мне, едва слышно добавил. «Ты думаешь, ее подменили? Ты видел на ее теле знак?» «Видел. Он старый и сделан при рождении. Только это меня избивает. Либо у Девона было две дочери, либо Ловастин нашел похожую девушку и каким-то образом поставил знак принадлежности роду на плечо моей жене. «Зачем это ему?» «Не знаю, пока нет предположений», — вполголоса протянул и, выдержав небольшую паузу, продолжил. «Я видел Талию там, в ее замке». «Ты снова смотрел глазами саламандр? Ты мог лишиться зрения!» — тотчас взревел друг, зная, как долго я восстанавливалась после магического слияния. «О том, что возможно смотреть глазами саламандр, я узнал всего полгода назад». Это случилось в лесу на охоте, и если бы рядом не было Бойда, домой я бы не вернулся. После я всего дважды повторил это слияние, и каждый раз мое зрение восстанавливалось все дольше. «И я должен был выяснить, кто будет жить в моем замке», объяснил свой поступок другу, устало закрывая глаза, и мысленно вернулся в комнату Талии, где моя будущая супруга дожидалась своей участи. Ее клятву «убить меня и уничтожить весь мой род» я помню слово в слово до сих пор. «Выяснил», — насмешливо бросил друг, зная, что я не смог бы отказать его величеству, понимая его замысел и поддерживая идею. «Да», — усмехнулся в ответ, откидываясь на спинку кресла. «И сейчас вижу, что Талия Девон и моя жена будто два разных человека». «Возможно, она притворяется?» «Значит, она великая лицедейка. Так измениться за 3 месяца невозможно», проговорил я, снова и снова сравнивая внешне похожих девушек, но так разительно отличающихся в действиях и поступках. Но подмена. Знак ставится священником при рождении, он заживает больше года. О том, что тебе придется жениться на Талии Девон, ты узнал несколько месяцев назад. Верно. Поэтому не понимаю, как они успели так быстро это исполнить. Наверное, Маркос Девон заранее подготовился. Нашел похожую девочку, подкупил или запугал церковника и поставил метку. Возможно, растил ее как родную дочь, чтобы ни у кого не было сомнений. Он знал, хоть и тщательно скрывал ото всех, что его дочь – носитель силы, и не хотел, чтобы ее чреве был тот, кого он так ненавидел. «Да, возможно. И есть только один способ проверить наши догадки», – задумчиво проговорил, теперь понимая, почему так пугает мою супругу брачная ночь. «Эдна, ты не видела Эйли?» «Нет, госпожа». «Странно, я обошла весь замок, но девочки нигде нет», растерянно проговорила, заглядывая под стол в малом зале. «Она часто убегает во двор или с милордом ушла», ответила экономка с недоумением на меня посматривая. «Ясно. Если вдруг увидишь Эйли, не могла бы ты ей передать, что я искала ее?» «Конечно, госпожа». «Простите, разве вы не знаете, что девочка не умеет управлять своей силой?» Удивленно произнесла женщина, покосившись на мою забинтованную ладонь. «Знаю и не вижу в этом ничего страшного», с улыбкой проговорила, решив во что бы то ни стало изменить сложившееся мнение о малышке в этом замке. «Если ее не пугать, то ничего серьезного и опасного для жизни не произойдет». «Хм. Эдна, в замке кто-нибудь вышивает, вяжет? В кладовой ничего нет». «Нити и ткань хранятся в сундуках гардеробной леди Катрин», ответила экономка, напомнив мне о комнате, в которую я пока еще не заходила. Не знаю почему, но только от одной мысли о погибшей девушке меня тут же пробирала дрожь. «Распорядись принести их в мои покои», проговорила, но тут же осеклась и поправила. «В покое графа Алана». «Как прикажете, госпожа», едва заметно кивнула Эдна и, получив разрешение идти, двинулась в сторону кухни. Я же, еще раз оглядев зал, направилась в свою бывшую комнату. Мои вещи перенесли в спальню графа еще вчера, но сегодня, перебирая сундуки, я не обнаружила в них рубах для сна, как и не нашла ту, в которой я планировала спать прошлой ночью. Странное исчезновение наводило на определенные мысли, но я все же надеялась, что Алана нет дела до моих рубах, и это всего лишь какое-то недоразумение. Но перерыв шкафы и сундуки, я так и не обнаружила искомое. Моя служанка Лилис не знала, куда они подевались, в прачечной их тоже не было, зато на растянутых веревках висели кружевные, наверняка принадлежавшие Сесиль. «Господин приказал сжечь», — равнодушно проговорила Эдна в ответ на мой вопрос о треклятых сорочках. «Глупо, конечно, но я провела целое расследование в поисках моих вещей. В итоге пришлось обратиться к экономке, чего мне почему-то не хотелось. И вот услышанное меня не порадовало, более того, разозлило. Какое ему дело, в чем я сплю?» Но с трудом поборов желание громко выругаться, я ровным голосом произнесла. «Чего еще я лишилась?» «Четыре платья и две пары обуви господин тоже приказал выкинуть. К обеду вам принесут новые наряды». «Вот как? И кто мне их подобрал?» Ехидным тоном поинтересовалась, чувствуя, что закипаю от столь наглого и беспардонного поведения мужчины, которого еще и мой гардероб не устраивает. «Милорд заказал у леди Беатрис», ответила женщина, выжидающе на меня уставившись. «Где граф Аллан?» «Он в конюшне с лордом Гавином и Бойдом. Маленькая госпожа вернулась в свою комнату. Леди Талия, когда подать обед?» Остановила меня Эдна у самого выхода своим совершенно ненужным вопросом, в один миг остудив мой порыв. «Через полчаса», — промолвила я, глубоко вздохнув и благодарно улыбнулась женщине. «Она права, сейчас не время выяснять отношения, но я не собиралась оставлять его самоуправство без ответа. Отдав распоряжение, хотя Эдна и без меня отлично справлялась, я поспешила на второй этаж переодеваться к обеду». «Лорд Гавин, до нашего захолустья дошли слухи, что в столице через 2 месяца состоится королевский бал», певуче протянула Сесиль, склонившись к своему соседу так, что буквально одно неловкое движение и грудь вывалится ему прямо в тарелку. «Да, леди Сесиль, его величество объявил о бале. Граф Аллан со своей супругой тоже приглашены», произнес гость, неосознанно покосившись на оголенную грудь девушки, но тут же, густо покраснев, поспешил охладиться яблочным сидром. «О, это так прекрасно!» — с грустью воскликнула Сесиль, бросив обиженный взгляд на невозмутимого Аллана. «Танцы, музыка, кавалеры!» «Уверен, наше приглашение на королевский бал дожидается нас в замке», — с улыбкой проговорил лорд Инес, будто невзначай толкнув сестрицу локтем в бок. Я же, впрочем, как и Бойд, молча наблюдала за всем этим представлением, делая вид, что поглощена вкусными блюдами. Обычно наши совместные обеды так и проходили. Сесиль старательно изображала из себя нежную фиалку и, не стесняясь, заигрывала с моим мужем. Ее братец ей в этом помогал, что было для меня странно, и жаловался, как долго восстанавливают нерадивые строители их замок, не забывая при этом упомянуть о своем отце и великой дружбе между ним и Алланом. Бойд время от времени едва слышно фыркал, но это было замечено только мной, так как он сидел по правую от меня руку, однако никак не комментировал. Я тоже в основном безмолвствовала, иногда бросая задумчивые взгляды на мужа, не понимая, как он может не видеть очевидного подхалимства и откровенной манипуляции. «Леди Талия, а вы?» — прервал мои мысли лорд Гавин. Судя по его снисходительной улыбке, он уже не в первый раз ко мне обращается. «Простите, я не расслышала ваш вопрос», — проговорила, нисколько не чувствуя себя виноватой. Их беседа о танцах, музыке и прошлогодних украшениях зала дворца подзатянулась и была откровенно скучна. «Понимаю все мысли о королевском бале», — промолвил гость, полагая, что и меня увлекла тема предстоящего празднования, и снова, подкрепившись сидром, повторил свои слова. «Я спросила, выбрали ли вы фасон платья. Леди Сесиль уверяет, что 2 месяцев недостаточно». «Ах вы об этом», — безразлично промолвила я, бросив на мужа украдкой взгляд, и преувеличенно восторженным голосом и с растянутыми в приветливой улыбке губами проговорила. «Аллан прекрасно разбирается в женских платьях, сорочках и обуви. Я доверю ему выбор фасона на королевский бал». Изумленное лицо графа Аллана Гейра, широко распахнутые глаза лорда Гавина и кашель поперхнувшегося Бойда были мне наградой. А обиженно поджатые губы леди Сесиль порадовали меня безмерно.